Бейрут, район Бордж-эль-Бражнех, 17 июня 1992 года. Спасибо, Санья. Юлия придирчиво осмотрела свеженанесенный маникюр и не нашла ни малейшего изъяна. У тебя одно и так получается. Я как не возьмусь, так для своего нового кавалера красоту наводите. Лукаво подмигнула Санья. Никому об этом, нахмурилась Юлия, хотя сама и выболтала все в подробностях 10 минут назад. Я пойду, спешу. Лак еще не высох, в машине просохнет. Юлия нащупала сумочку, бросила на стол 10-рублевую купюру. Сдачи не надо. Спасибо, Санья. Приходите еще, улыбнулась хозяйка самого модного дамского салона в Бейруте, Санья Монтари. После кондиционированной прохлады салона душный, раскаленный запах улицы буквально ударил в лицо. Был один из тех летних дней с африканской жарой и полным отсутствием ветра, который буквально удушал. Нащупав в сумочке ключи, Юлия пошла к машине, привычно ощущая восхищенные взгляды и думая о своем новом кавалере.